Глава 22. Юншен. Как бы я ни старался казаться безмятежным, в глубине души кипели настоящие вулканы мыслей. Неуверенность, опаска, банальный страх. Ян Ли я доверял. Не зря мы слились в двойном культивировании, но даже без этого я чувствовал в жене нечто настолько щемяще родное, что внутри все переворачивалось. И понимал, что, сделав выбор лишь раз, она не изменит своего отношения. На фоне суматошных мыслей и чувств мое опасение за верность супруги казалось глупым и надуманным, но я просто слишком хорошо знал Юэ. Если б у старого змея... не будем чернить Шэнсана, змеи, как выяснилось, могут быть неплохими напарниками и друзьями. В общем, если бы у старого афериста имелась только его богоподобная внешность, мне незачем было бы переживать. Но наставник Юэ занимал свое место уже несколько сотен лет, вовсе не благодаря красивым глазам. Заклинатель мог заговорить зубы даже повелителю преисподней и обвести его вокруг пальца, чтобы тот в итоге небожителю еще и задолжал до конца жизни. Единственное, что удерживало Юэ от тотального господства в Ордене, признаю, что и я однажды оказался у него в долгу, это отсутствие интереса к явной власти. Бай Юэ любил заниматься коллекционированием и накопительством, нежели управлением. А еще в те редкие моменты, когда глава пика снабжение не плел паучью сеть и не упражнялся в ловкости, он довольно прямо говорил, что официально руководить скопищем божественно сильных, но глупых недорослей ему не по душе. А уж постоянно решать чужие проблемы — слишком хлопотное и дорогостоящее занятие для умного человека. Так или иначе, я порадовался, что первую совместную медитацию с наставником в фамильном бутерброде Тан, как назвала нас Ян Ли, мы провели, пока Бай Юэ был еще без сознания, и горный мастер не мог пустить в ход ничего из богатого арсенала уловок. Кто знает, что он решит сделать, когда поймет, насколько хороша моя жена. И нет, я сейчас даже не про внешность лисы, хотя она очень красивая девушка, и нравится мне с каждым днем все сильнее. Хотя, если подумать, куда уж больше. Но не о том речь. Ян Ли со своими нетрадиционными методиками развития разноцветных ядер, с ясным, незашоренным умом и опытом иного мира, по-настоящему ценное приобретение для любого совершенствующегося. Она баснословно дорого стоит, для других, для меня же просто бесценна. И я не уверен, что старик не захочет присвоить мою драгоценность. Помимо прочего, я подозреваю, что это только начало, ведь когда А. Лэй привел сестру на арабский рынок и решил осчастливить ее низвергнутым заклинателем, мирная и тихая жизнь во многом осторожной гости из странного мира закончилась. События стали подобны горному ручью, получившему новое течение от обильных дождей в Верховьях, и теперь наша семья несется по нему все быстрее и быстрее. А Ян Ли по дороге еще и пытается спасти тех, кого неуправляемый поток смывает с берега. Например, змея. Вместо того, чтобы отдохнуть после первого сеанса лечения Шисюна, Юэ, жена до позднего вечера приготовила сложный лекарственный состав, в котором Шэнсану предстояло отмачивать приросшую шкуру. Даже на пару палочек не присела. Я был вынужден кормить ее с рук, уже не пытаясь отобрать ступку и записи. А когда стемнело, мы пошли лечить новую наложницу достопочтенного господина Тана. По дороге я с легкой улыбкой указал зевающей лисице на слишком уж шелестящие кусты. Однако сейчас, вероятно, для разнообразия, они не были кустами жасмина. Интерес обитателей поместья явно переместился с моей жены и выделенных ей владений на очередную достопримечательность. Правда, по дороге мы пережили не самую веселую встречу с первой госпожой Тан. Означенная госпожа подстерегла нас у двери в покое главы семейства и выплыла навстречу с изяществом и неотвратимостью боевого корабля с полным набором вооружения. Ян Ли, Юншен. Хозяйка дома безукоризненно вежливо поклонилась. «Желаю, чтобы ваш совместный путь был долгим и счастливым. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Служанка заварила новый сорт чая с лепестками гибискуса. Он по-настоящему хорош. Я неплохо изучил жену и по едва заметному дрожанию ресниц безошибочно прочел, куда она хотела бы отправить чайную церемонию мачехи. Супруга не любит, когда ей мешают работать. Но традиции Поднебесной не позволили нам игнорировать приглашение старшей госпожи. «Это честь для нас», — я тоже поклонился. Да и Ян Ли не помешает немного отдыха. Она очень устала от нескончаемого врачевания. Я решил, что мой ответ смягчит женщину, напомнив ей, что приемная дочь избегала приглашений вовсе не из-за праздных причин. Следующие полчаса были на редкость тягостными. Соблюдая правила ведения беседы, госпожа Тан безмятежно говорила о чем угодно, только не о том деле, ради которого позвала Ян Ли в покой. Мы с женой послушно плыли по течению, но я чувствовал, что терпение супруги на исходе, и слегка опасался, как ни странно, за госпожу Тан, поскольку давно выучил, что пришедшая из другого мира душа готова следовать местным обычаям до определенного предела, за которым ее уже ничто не будет сдерживать, и она, может выкинуть нечто неожиданное. «Матушка, ваш чай достоин императора, а...» Начал было я, но меня перебили. «А папочкина новая наложница не доставит вам проблем ни в настоящем, ни в будущем», светским тоном выдала жена, глядя на мачеху честными глазами просветленной небожительницы. «Вы зря волнуетесь». «Ян Ли», разумеется, резкое отступление от приличий, взволновало старшую госпожу. Но, что удивительно, не разгневало. Похоже, в глазах тещи мелькнуло что-то вроде надежды и облегчения. «Она интересует его скорее как выгодное вложение, начало нового интересного дела, а еще дева Юэ, я чуть не поперхнулся, называя так старого паука, не способна породить новую жизнь». «О чем вы, дети?» — госпожа Тан прижала пальцы к вискам. «Я отказываюсь говорить о непристойностях, я...» «Матушка, вы понимаете, что я не могу нарушить приказ отца и рассказать вам все?» — прямо спросила Ян Ли. «Отлично. Но даю слово, что это увлечение никак не навредит ни вашему положению в семье, ни моему брату-наследнику. Этого достаточно?» «Бесстыжая девчонка». «Да». «Вот и славно». Супруга поставила фарфоровую чашечку на столик и поклонилась, сложив руки в традиционном жесте почтения. «Простите, матушка, неотложные заботы призывают нас покинуть ваше общество». «Ступай уже, бессовестная нахалка. Даже муж не научил тебя почтительности к старшим», — отмахнулась госпожа, видимо, смирившись с нарушением этикета. «И помни, ты дала слово». «Стараниями матушки у меня прекрасная память», — улыбнулась Ян Ли, обменявшись с моей тещей многозначительными взглядами. «Желаю вам процветать и здравствовать, госпожа». Таким образом, первое препятствие на пути к Шисюну было преодолено, и мы никак не ожидали наткнуться у дверей в покое тестя на второе.